Глава 30. Напрасные извинения. Перед старухой Решетниковой на вытяжку мрачно стоял Марат. Его лысина блестела от пота. Как ты мог так напортачить, идиот? Тебе всего-то нужно было избавиться от одной глупой курицы, которая возомнила о себе не весь что. Сам не знаю, как так вышло, Зинаида Николаевна. Она шла через дорогу, но я хотел ее того, как вы приказали. Но тут он оттолкнул ее, а сам не успел отскочить. Детектив, который ищет для меня этот чертов венец. О чем думала твоя пустая голова? А что, не нужно было? После всего, что они там наболтали? Наболтали они знатно, но доказать ничего не смогли бы. К тому же Кукушкин мне нужен. Да я просто притормозить не успел. Все случилось слишком быстро. Они живы? Да, я навел справки. Обоих доставили в ближайшую больницу. Кукушкин сейчас в коме, она тоже пока не приходила в сознание. Можно сделать так, что и не придет. Если хотите, я могу все устроить. Довольно! Устроил уже. Что с машиной? Да я угнал ее специально для дела. Бросил на окраине. Был в перчатках, отпечатков не оставил. Ладно, сделанного не воротишь. Хорошо, что догадались жучок Наташке подсунуть. Я понятия не имела, что ей столько известно. Хуже всего то, что с ними еще какая-то журналистка была. Я могу ее? Придется немного подождать. Иначе все будет выглядеть слишком подозрительно. Двое могли угодить под машину, но если и третья погибнет, тем более журналистка, тут уже полиция начнет делать выводы. Ах, разочаровал ты меня, Маратик. Все-таки Наташку нужно было отдельно подкараулить. Если эта сучка выживет, тут же откроет рот. Либо начнет шантажировать, как это делали другие, либо сразу отправится в полицию. Этого нельзя допустить. Придется мне самой ею заняться. И как вы собираетесь это сделать? Может, лучше я? Ты уже допустил ошибку. К тому же в больницу тебе не проникнуть, а я смогу. В этом корпусе работали мой муж и сын. Я там каждую каморку, каждый запасной выход знаю. Черт! Жаль, что Кукушкин успел все услышать. Я так надеялась на его помощь в поисках венца тьмы. Ну что уж теперь сожалеть. Простите, Зинаида Николаевна. Что мне от твоих извинений? Ладно, пора заняться делом. А ты пока держи ушки на макушке. И если только услышишь что-нибудь важное, тут же дай мне знать.